империя была почти полностью на краю пропасти, так как три легиона были полностью уничтожены. При августе один легион насчитывал 6100 пеших воинов и 726 конников, а также несколько сотен воинов с легким вооружением и вспомогательные войска. К концу правления Августа постоянная армия империи состояла из 25 легионов. Для укрепления денежной системы Август ввел новый монетный порядок, который продержался до конца III века. Согласно ему Аурей, золотая монета весом 7,79 грамма, 1,42 фунта, равнялся 25 динариям, каждый по 3,9 грамма, 1,84 фунта при чистом содержании серебра в 97%, или 100 сестерцием, латунным монетам весом по 27 граммов. Один сестерций равнялся 4 ассам, медным монетам каждая по 10,8 грамма. Очевидно, финансовые эксперты императора считали соотношение ценности драгоценных металлов столь же неизменным, как и августейшую форму правления. Тем не менее, начавшийся в конце II века закат римской монетной системы не имел с этими мнениями ничего общего. В первые два века нашей эры денежное хозяйство и торговля Рима находились еще в полном расцвете. Но они обслуживали в первую очередь паразитическое потребление, стремление к роскоши привилегированных слоев. Особенно торговля с Востоком представляла собой для казны бездонную бочку. Купцы с Востока за привозимые ими специи, драгоценные камни, слоновую кость, шелк, а также за экзотических животных, слонов, обезьян, попугаев, стремились получить прежде всего золото. Плиний оценивает ежегодный отток золота из Рима минимум в 100 миллионов сестерцев, а это почти 8 тонн золота. Эта оценка, конечно, может быть оспорена. Летописцы античности были склонны к преувеличению. К тому же не исключено, что Плиний включил в свои расчеты и серебряные деньги, которые из Рима через германцев доходили до берегов Балтийского моря. И тем не менее, это непродуктивное помещение денег постоянно подтачивало бюджет Рима. Вывоз из Рима льняных тканей, свинца, меди, железа, стекла и не в последнюю очередь рабов не покрывал потери денег из драгоценных металлов. Мы не знаем того, что ежегодно приносили Риму иберийские и гальские рудники. Подобная оценка поступления золота в Рим из Испании составляет 6,5 тонны. Но средства против оттока золота все-таки известны. Прежде всего в Индии позже было обнаружено множество субуратных золотых монет, отчеканенных во времена Августа. Происходили ли они из императорских или частных мастерских, нам неизвестно. Нерон. С конца III века до новой эры на римских серебряных и медных монетах, позже на золотых, появились имена монетных чиновников. Когда Рим стал империей, на монетах стали появляться изображения императоров и соответствующие надписи. Впоследствии это, конечно, облегчило жизнь нумизматам, которые легко могли разместить монеты по соответствующим эпохам. Но уже в 1663 году нумизматы столкнулись с группой из 10 монет, которые не соответствовали этому правилу. Загадка происхождения подобных монет, которых сейчас насчитывается 139 типов, разгадывается до сих пор. Перенесемся во времена Клавдия Друза Германика Цезаря Нерона, 37-68 годы. Петроний Арбитр, арбитр изящества и придворный Нерона, в своем сатириконе оставил нам зарисовки нравов Рима тех времен. Раскомплексованный и импульсивный император привил хорошему обществу извращение и расточительство. На огромные траты, помимо уверенности в своей власти императора, подвигала непроизвольно вселившаяся в него надежда на находку спрятанных неисчислимых сокровищ, пишет Светоний. Так же считали и имущие слои. Тримархион владеет землей во всех странах света. Денег у него полным-полно. У его привратника больше серебра, чем у кого-нибудь, всего имущества. Рабы у него тоже есть. Клянусь Геркулесом, Только десятая часть из них когда-нибудь видела своего господина.